Глава 32. Наталья Орлова, еще будучи подростком, поняла, что собственное счастье и благополучие – личное дело каждого. Быть Наташкой при такой благозвучной фамилии она больше не желала, а потому превратилась в Наталью. Да, именно вот так, через «и», а не мягкий знак. Ведь одна буква в полном имени, а как звучит? Наталья Орлова. Звучит? Звучит, еще как звучит. К 14 годам у Наташки выросла грудь. Подружки в этом возрасте похвастать такими формами еще не могли, а потому наша Наталья стала очень популярна среди парней. Очень быстро поняв, чего именно парни хотят от девочек вообще и от нее в частности, Наталья научилась извлекать из этого свою выгоду. Поцелуй? А ты мне что, шоколадку? Иди ищи другую любительницу сладкого. А вот если ты купишь мне вон те, как в рекламе колготки, то будет тебе и поцелуй. Хочешь погладить мою грудь и даже киску? Мне тут белье одно понравилось. Черное с красным, но чур только погладить. Одноклассники ее не интересовали. Это девочки к 15 годам взрослеют. А мальчики... Еще такие мальчики. А вот старшеклассники, особенно из богатеньких, это другой разговор. И школа не была элитной. Но и совсем уж отстойной, как в соседнем районе, тоже не была. Обычная школа для обычных детей. Кирилла к ним в школу перевели в середине сентября, в последний класс. Перевел отец. Он, как оказалось, один воспитывал сына. О матери Кирилла никто ничего не знал. Дмитрий не знал, в какую еще школу засунуть своего непутевого отпрыска. Статус школы уже не имел значения, лишь бы сын уже получил, в конце концов, диплом о среднем образовании. Школа, конечно, была не элитной, но какая разница, какой номер будет стоять в аттестате, верно? Лишь бы сын уже получил и этот аттестат. Кирилл был красив, как статуи Микеланджело, одет так, будто только что сошел с подиума. Самоуверен, как голливудский актер. Ко всей этой красоте еще и собственный спортивный автомобиль прилагался. Надо ли говорить, что с его-то данными Кирилл моментально стал самым популярным учеником в школе. Кирилл же, поняв, что он или доучивается в этой не самой захолустной школе, или отец лишает его еженедельного денежного довольствия, поумерил свой пыл. Парни заискивали и искали с ним дружбы. Ну а девки? Девки каждая первая готова была снять перед ним трусы. У Кирилла всегда были бабки на сигареты и выпивку. Чем-то другим, более тяжелым, Кирилл не баловался. Насмотрелся на своих дружков в предыдущих элитных школах. Стеклянный взгляд, неадекватная реакция, трясущиеся руки, когда начинается ломка. А самое противное, что буквально через пару месяцев, и это еще при удачном раскладе, а кто-то и раньше, парни были готовы за дозу на все, даже подставлять свой зад под богатых любителей однополой любви. К такому Кирилл точно не хотел приобщаться. Натали наблюдала за новым старшеклассником месяц. К тому времени ей как раз уже исполнилось 16. Не самый плохой возраст, чтобы начать взрослую жизнь. Любовь? Большая и светлая? Нет уж, увольте. Вон мать вышла замуж за батю по большой и светлой любви. И что? Где она теперь, их любовь? Батя на заводе вкалывает 5 дней в неделю, а потом 2 дня бухает. Мать кассира в магазине сидит. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, мать покупает просрочку. Им там по-тихому. Для своих продают, так и живут. Батя бухает, мать считает каждую копейку. Нет уж, Натали так жить точно не хочет и не будет. Первый месяц Натали просто присматривалась к Кириллу. Потом пару раз столкнулась с ним на лестнице. И вот он уже не смотрит сквозь нее при встрече в школьном коридоре. О нет, его оценивающий взгляд Натали чувствовала спиной. Сейчас самое главное было выдержать и не подходить к нему первой. То, что рядом с ним всегда есть кто-то из девушек, его одноклассниц, юную обольстительницу, совсем не смущало. Она ничуть не хуже этих куриц. не отлипающих от него. О, нет! Он должен подойти к ней сам. Натали внимательно изучала расписание уроков класса, в котором учился Кирилл, и обнаружила, что его урок физкультуры шел сразу после ее урока физкультуры. Отлично! Это же то, что надо! План по обольщению богатого и красивого парня вступил в финальную часть. Значит так. Бюстгальтер под белую обтягивающую футболку не надеваем. Одноклассники переживут. В мужском туалете есть кабинки. Сами справятся со своими стояками, усмехнулась Натали, любуясь в зеркало на свою обтянутую футболкой высокую грудь. Вся эта демонстрация женских прелестей предназначалась лишь для одного зрителя. Всего-то на два урока, и надо-то было ей прийти без бюстгальтера. И этот зритель увидел. И увидел, и оценил. Ха! Всего делов-то. Он подошел к ней после уроков. Сам. Один. Такому, как он, поддержка в лице друзей и уж тем более подруг не нужна. Крошка, не хочешь прокатиться? Он кивнул на свою спортивную тачку. Я с незнакомыми не катаюсь. Отрезала Натали и отвернулась к подружкам. Подруги, в отличие от нее, не спускали с Кирилла восторженных глаз. «Так давай познакомимся. Меня Кирилл зовут, а тебя я слышал Натали». Натали, торжествуя внутри, медленно обернулась. Выходит, что парень уже наводил о ней справки. «Отлично. А приставать не будешь?» Удивила она и парня, и своих подруг вопросом. «Ну, если ты сама первая не дашь мне повода, не буду». Парень кривил губы в усмешке. В тот момент он был уверен, что уже через пару часов после катания по городу под грохочущую музыку в салоне его спортивного автомобиля эта Натали сама полезет к нему с поцелуями, а спустя еще четверть часа будет стонать под ним на заднем сиденье его машины. Ошибся, не стонала, даже прижимать ее толком не получилось. Крошке позвонила ее мамаша и потребовала срочно идти домой. Что-то там у них случилось. То ли у них трубу прорвало, то ли у соседей сверху. Натали сама его поцеловала уже у своего подъезда. Поцеловала она его жадно, многообещающе, и скрылась в подъезде. А он остался стоять со вздыбленными в районе паха джинсами. Давно с ним такого конфуза не было. Откуда ж бедному богатому мальчику было знать, что не он тут в роли обольстителя выступал, а эта малявка? Как не знал он и того, что позвонила Натали совсем не родительница, а подруга. Позвонила строго по времени и по просьбе самой Натали. Не зря говорят, что и на старуху бывает проруха. Вот она, эта проруха, и случилась с Кириллом. Их роман продлился до самого выпускного Кирилла. Даже его грозный папаша одобрил их отношения. Ну как одобрил? Прикатил к дому Натали на своем огромном джипе, набрал ее номер и рыкнул в трубку. «Выходи, красавица. Я отец Кирилла. Нам надо поговорить». Натали на свое счастье видела в окно фееричное появление крутой тачки в их дворе. Как видела она и притихших соседок на лавочке возле подъезда. А так как дурой Натали не была, то поняла, кому приехали на такой крутой тачке. Зачем ей лишние сплетни раньше времени? Они с Кириллом только-только начали встречаться. «Отец Кирилла, а вы не могли бы уехать из нашего двора? Не буду я садиться в вашу машину на глазах у всех». «Дерзишь, девочка?» — рычал в трубку грозный голос. «Это вы приехали и уехали, а мне здесь еще жить», — продолжала эта наглая малявка. «К тому же я несовершеннолетняя. Вам нужны проблемы? Весь двор увидит, что я села в вашу машину. Вам же не трудно отъехать на 50 метров. Заверните за угол соседнего дома, и все». «Хорошо, считай, убедила. У тебя 5 минут на то, чтобы выйти. В противном случае, пеняй на себя», — пригрозил отец Кирилла и положил трубку. Натали увидела в окно, что машина уехала, и она, прихватив пакет с мусором, вышла из квартиры. Поздоровалась со взбудораженными соседками, сидящими на скамейке, и спокойным шагом направилась за угол своего дома к мусорным бакам. «Наташка, это не к тебе ли часом приезжали?» — услышала она в спину вопрос одной из соседок. «Ага, ко мне. Не видите, Я принарядилась и сумочку прихватила. Натали развернулась к соседкам и показала на свои спортивные штаны. Край домашней футболки, торчащий из-под куртки, и пакет с мусором в руке. Тетки покивали и махнули на нее рукой. Мол, иди куда шла, не до тебя сейчас. Она и пошла. За угол дома. Именно там стояла машина, в которой ее ждали. Натали все сделала правильно. Она специально вышла на встречу с грозным отцом Кирилла в домашней одежде. Его машину она увидела издалека, выкинула мусор и спокойным шагом подошла к машине. Открыла заднюю дверцу и быстро юркнула внутрь. Юркнула и замерла под тяжелым сканирующим взглядом красивого мужчины. Он рассматривал ее несколько секунд и молчал. Молчала и она, раздавленная его энергетикой. «Спишь с моим сыном?» Прозвучал неожиданный вопрос. «Нет». Ответила честно и взгляда не отвела. «Серьезно?» Удивился отец Кирилла. «Месяц он уже с тобой гуляет, по кафешкам водит, дорогое бельишко тебе покупает и не спит с тобой. Лихо ты его в оборот взяла. Молодая да ранняя, молодец, далеко пойдешь». Натали молчала. А что она должна была сказать ему на это? Что да, мол, есть у меня такие планы. «Девственница». Удивил он ее неожиданным вопросом. «Только честно». «Да». «Молодец. Продержишься до его выпускного в его подругах. Считай, что нашла в моем лице покровителя. Поняла меня?» Натали кивнула. Очень хотелось уточнить про секс с его сыном, но мужчина ее опередил. «Не вздумай залететь от Кирилла. Не порть ни свою жизнь, ни его. Ребенок вам сейчас не в тему, сами еще дети. Вот тебе телефон хорошего врача. Можешь звонить ей в любое время, скажешь, что от меня. Она научит, если вдруг сама не знаешь, как предохраняться». «Так и сказать, что я от отца Кирилла?» «Что?» Мужчина удивленно поднял брови, а потом, сообразив, что не представился, расхохотался. «Меня зовут Дмитрий Леонидович, если ты не в курсе». И неожиданно добавил. «Жаль, что ты совсем еще малолетка, а то могла бы обращаться ко мне просто по имени. Люблю таких дерзких». Натали и обращалась к нему по имени потом, спустя 2 года.